Я заметил человека, сидящего на площадке между первым и вторым этажами, вовсю употребляющего алкоголь. Он был вооружен длинным ножом и имел гуманоидную форму вместо символической. Независимо от своего вида, он явно был повествовательным созвездием. Однако остальные повествовательные созвездия смотрели на него с презрением. Семионг вставил фразу: «Среди созвездий высшего класса из Корейского полуострова нет никого выше этого человека. Он высшего ранга, он сильнейший из высшего ранга». Так вышло не из-за славы, идущей сквозь поколения, а благодаря накопленным историям. Разумеется, если у него хватало возможностей поддерживать гуманоидное тело, повествовательные созвездия явно бы его не победили. Насколько я знал, подобные люди были только в Китае. Слышал о первом мече Горьё? Я слышал, что его недавно восстановили. Первый меч Горьё, не говорите мне. Я тут же понял, кто он. Я даже был удивлен, почему сразу не узнал его. Если это созвездие было величайшим человеком на Корейском полуострове, то он должен был первым прийти на ум. Уходите все. Тут на лестнице началась толкотня. Некоторые созвездия, спустившиеся со второго этажа, шли сюда. Никто не мог противостоять им. Йисан Шин вздохнул. Твоя популярность велика. Они хотят взять тебя на второй этаж. Ю Джон Хьюка уже кто-то вел на второй этаж. А вот Айрис оставалась на первом, глядя на меня завистливыми глазами. Возможно, она уже унаследовала историю от созвездия высшего ранга. Пожалуйста, побереги себя. Стоило мне кивнуть, как появилось символическое созвездие. Символ был в форме жнеца. Я сразу же узнал, кто это. Королева ищет тебя. Это были судьи преисподней. Это напомнило мне, что они тоже были повествовательными созвездиями. Хотя они заимствовали историю Персефоны для поддерживания сил. Я поднялся по лестнице вместе с ними, когда кто-то высказался: «Ты жалок. Преклоняться перед этими парнями со второго этажа». Судьи пришли в ярость от слов первого меча Горьё. «Первый меч Горьё, что ты говоришь? Хочешь умереть?» Первый меч Горьё тут же поднялся со своего места. «Я готов умереть в любое время. Хочешь сразиться?» Его символическое тело было еще больше, чем я думал. Хотя нет, это было не само по себе большое тело. Просто его раздувал как таковой статус. Не будь дураком. Низменные паразиты, которые едва привязаны к концу повествования. Внушающая аура приковала к себе взгляды созвездий первого и второго этажей. Судьи казались немного смущенными, но не могли отступить из-за своей гордости. Глаза первого меча Горьё сияли. Казалось, что он заберет жизнь всех трех судей разом. Он смотрел сквозь них, на повествовательные созвездия, что на втором этаже изображали из себя дворян. Олимп, Эдем, Веды. Я не знаю, почему вы заявились сюда, но будьте так добры, не оставляйте здесь своих слуг. Атмосфера на втором этаже стала весьма напряженной после его слов. Независимо от того, насколько сильным был первый меч Горьё, они не собирались терпеть насмешки от созвездия высшего ранга. В этот момент банкетный зал мог стать местом для всеобщей драки. Стоп! Мощный истинный голос задавил всех присутствующих в банкетном зале, и атмосфера быстро сошла на нет. Судьи, не делайте ненужных вещей. Первый меч Горьё, не веди себя так грубо. Приглушенным тоном судьи продолжили вести меня, пока первый меч Горьё с недовольным выражением лица сел и продолжил пить. Я посмотрел на владелицу голоса. Как и ожидалось, это была королева преисподней. Сила Персефоны была неизвестной, но она все-таки была женой одного из трех главных богов Олимпа. Возможно, среди созвездий повествовательного уровня Персефона была из лучших. Давно не виделись. Ким Дакча, Персефона, которую я встретил, все еще выглядела как Юсангах. Она и правда была злобной. Как дела? Ты сделал что-то бесполезное в Тартаре. Ха-ха. Я пожал плечами, смотря на окружающие созвездия. Теперь сказать, кто есть кто, было еще труднее. Спасибо гуманоидным телам. Символ может продемонстрировать имя созвездия. Я также мог увидеть великого мудреца, равного небесам, сидящего на втором этаже. Великий мудрец, равный небесам, на мгновение посмотрел на меня, после чего отвернулся. Он всегда был таким. Через некоторое время окружение второго этажа стало более узнаваемым, из чего я смог выделить основные участвующие лагеря. Олимп базировался вокруг Персефоны, Веды расположились на западе, а не принадлежащие к туманностям или члены малых туманностей сидели на севере, включая великого мудреца, равного небесам. Наконец, на юге можно было увидеть лагерь Эдема. В основном это было связано с крыльями. Невероятно красивая ангелисса подмигнула мне. Она была ангелом, одетая как демон в черное кружевное платье. Секундочку. как демон. Ясно. Неужели это она? Мне вдруг стало любопытно. Неужели это созвездие? Королева преисподней, я хочу у тебя кое-что спросить. И что же? Сюда пришло созвездием под псевдонимом «Скрытный интриган». «Скрытный интриган»? На мгновение выражение лица Персефоны выглядело озадаченным, после чего она покачала головой. «Я не знаю. К тому же, скоро начнется преемственность истории. Ты принял решение, есть несколько созвездий, которые хотят использовать твое воскрешение. Я все еще думаю. Разумеется, я думал о нескольких методах. Однако, Персефона будто бы прочитала мои мысли. Скорее всего, ты хочешь отказать всем. Так ты делал постоянно. И правда, это было весьма привычным для меня заявлением. Я и правда хотел так поступить. Однако это не лучший выбор. А все потому, что начнется спор об авторском праве. Авторское право на историю, они будут утверждать, что это их история. Скорее всего, это будет болезненно. Проклятие, насколько же они вороваты. Предлагаешь мне выбрать Олимп? Персефона засмеялась. Я этого не говорила. На самом деле я их терпеть не могу. Как упоминалось в путях выживания, Персефона была весьма враждебна к Олимпу. На самом деле на банкете были только представители третьего поколения Олимпа. Однако созвездия других туманностей не рисковали приближаться. Наверное, Персефона, если уж говорить точнее, она была под защитой Аида. Поэтому я был невольно под защитой преисподней. Возможно, мне повезло, что первым повествовательным созвездием в моей жизни была Персефона. Так королева Ним, что же мне остается выбрать? Веды, или может Эдем, возможно другая туманность? Персефона покачала головой. Ты заведешь себе врагов в случае любого выбора. К тому же эти враги будут сильнее любых тобой встреченных. Как видишь, история воскрешения весьма часто встречается в мифологии. Принятие одной истории гарантирует отрицание другой. Персефона облизнула губы, словно перед ней был восхитительный стейк. Возможно, королева наслаждалась происходящим. Я немного расстроенно спросил ее. Тогда что ты хочешь мне сказать? Я просто хотела поделиться мыслью. Думай, завести столько врагов для тебя проблема? Является ли для меня проблемой такое количество врагов? Наконец Даккайби вышел на сцену и сказал. С этого момента начинается преемственность истории. Глава 29. Банкет созвездий. 5. В начале преемственности истории были созданы 6 маленьких комнат. Количество комнат было точно равно количеству воплощений, участвующих в этом событии. Все воплощения, пожалуйста, немедля перейдите в комнату тайн. Система преемственности истории была проста. Воплощения общались с созвездиями в комнате тайны и слышали все их условия. Позже они выйдут на сцену и объявят историю, которую они получили. Была табличка с надписью «Воплощение Ким Дакча». Я сказал Ю Джон Хьюку. «Увидимся позже». Ю Джон Хьюк, не ответив, скрылся в комнате. Я вошел в свою комнату и сел за стол, пока звуки снаружи не затихли полностью. Мне казалось, что это пространство было искажено. Комната тайн — это было одно из самых конфиденциальных мест в звездном потоке. То, что здесь происходило, не было видно даже Даккайби с их каналами. Вы стали хозяином комнаты тайн на час, вам предоставлены права администратора комнаты тайн, максимальное время вашего использования комнаты тайн. Час, пожалуйста, свяжитесь с как можно большим количеством созвездий за это время. Я посмотрел на дверь в ожидании. Хорошо, так кто будет первым? Тут кто-то вошел в дверь. Это была парящая желтая книга со священным писанием. Воплощение Ким Дакча. Выберите праздник воскрешения. Первым попробовать меня на зуб решил представитель индийской мифологии. Созвездие основатель человечества смотрит на вас переговорщиком. Ответ было созвездие Ману, носящее псевдоним основатель человечества. Я знал историю Ману. Разумеется, я знал это из путей выживания. Согласно индийскому эпосу, Ману пережил великий потом. В обмен на спасение рыб он смог сбежать на вершину Малайских гор на корабле, подготовленном рыбами. Я вспомнил эту историю и понял, почему именно Ману пришел на переговоры. Ману было созвездием, что часто спорило по поводу авторских прав на повествование «Мастер Ковчега» с созвездиями Эдема. Другими словами, Ману был специалистом по спорам об авторских правах из туманности Вет. Мастер 25 декабря не захотел пообщаться напрямую. Думаешь, у него хватает свободного времени? Ответь прямо. Ты согласен принять праздник воскрешения? Он пришел с таким отношением, к тому же ответственная за историю Митра даже не явилась. Если у тебя есть уши, ты должен знать, что Веды – одна из самых больших туманностей. Множество мифов рождаются в Веды,